Глава 15. Ева. «Добрый вечер, барышня!» Ко мне приближается импозантный мужчина. Мачо одним словом. Улыбаюсь заискивающе в 30 имеющихся зубов. «Простите мою забывчивость. Не взяла с собой карту». Холодно улыбается мне. «Ничего страшного. Позвоните подруге, матери. Подождем, пока они привезут деньги. Угощу красивую девушку чашечкой кофе». «Позвонить? Кому? Брату? Бабушке?» Тогда они сразу узнают о моем фиаско. Подружке Мане? Она давно спустила всю зарплату на тряпки. Некому. Я живу с маленькой дочкой. Шепчу, вкладывая в голос как можно больше страдальческих ноток. Страшно сожалею, что он не видит мою полупрозрачную блузку, предусмотрительно спрятанную под свитером. Хитро ухмыляется. Ура! Он меня пожалел. Значит, отпустит. «Не беда, у нас сегодня уборщица не явилась, так что отработаете треть долга. Остаток подвезете завтра». «Не могу, у меня дочка дома одна», — мямлю навязчивому управляющему. «Сейчас быстро сгоняю, вернусь с деньгами. Вызываем полицию?» «Нет!» — верещу громче, чем должна. «Лучше уборщицей!» — набираю бабулю. «Ба, я вернусь утром. У Мани форс-мажор, ей нужна помощь». «Хорошо, милая». Бабушка, понимающе хихикает. «Блин, вот вообще не то, что ты подумала!» Удрученно мотаю головой. Отключаюсь, топаю к рабочим инструментам, посудомоечной машине и раковине. «За что мне это? Может, ну его наследство к чертям собачьим?» Перед глазами встает картинка, содержимое сумочки, сваленное на стол, осуждающие взгляды толстяка и официанта. «Ну нет, Андрей Таргариен!» «Теперь я тебе ни за что не уступлю!» Принимаюсь рьяно счищать с тарелок остатки еды. Сыплю угрозами в адрес брата. Думаю о дочери. Неужели она меня подставила? Вошла в заговор с дядей. На душе скребут кошки. Очень неприятно. «Бутылка ориша!» Хихикаю. «Похоже, я недооценила разведчика в тылу. Дочь не захотела носить громкую фамилию, пошла к дяде просить о помощи. А он и рад стараться». «Да». Нужно держать ухо востро со всей семейкой Пчелкиных. Ужалят, мало не покажется. Тружусь ночь напролет. В 5 утра меня отпускают с каторжных работ. К тому же Мачо преподносит сюрприз. «Я вложил за тебя деньги в кассу». «Спасибо, верну». «Можешь не возвращать. Спутника твоего мы внесли в черный список клиентов». «Спасибо». Жму мужчине руку, убегаю прочь. Уставшая, разбитая, пустая, возвращаюсь домой. Пробираюсь к себе в комнату. Беру в охапку ноутбук, падаю с ним в кровать. Сил нет даже на то, чтобы раздеться. Открываю Тиндер. Финальный аккорд для моей обесчещенной души. Аккаунт бутылки исчез. Даже жаловаться не на кого. Как сладкая пилюля после ужасной болезни прилетает сообщение от Адама. «Адам, уже купил себе линзы». «Спасибо. Так мило с твоей стороны. Никто никогда, даже родной отец, не выполнял странные пожелания моей малышки. Ну, если не считать ее дядю. У Ариши с ним особые отношения». «Адам, я соскучился. Сердечком понимаю, что хочу сделать именно этого мужчину идеальным кандидатом для бабушки, для себя, для дочери. Думаю о нем и о том, что его стыдно предъявлять бабушке. Вдруг не оценит, какой он хороший, добрый, сладкий пончик. В голову приходит замечательная мысль. Надо приодеть Адама. Что, если у него нет денег? Значит, надо дать ему нехитрую работу по дому и заплатить хорошо. Ева, у меня сломался дверной замок. Приезжай. Адам. С радостью.